Глава 44. Я обернулась назад и увидела, как по проходу между рядами на нас несутся огромные бочки, а люди разбегаются от них. Меня парализовал страх. Я стояла и смотрела, как они медленно катятся на меня. Все было как в замедленной съемке. И в этот момент Владимир толкнул Соньку, и она полетела куда-то внутрь какого-то торгового домика, а меня схватил и, прижимая к себе, потащил в другую сторону. А я стояла и, прижавшись к груди Владимира, крепко держалась за его куртку. Я даже сразу не поняла, что я в его объятиях. Мне было так страшно, что я могла сейчас умереть или потерять своего ребенка. Вышла я из ступора, когда поняла, что он меня гладит и целует висок. «Успокойся, ничего страшного не произошло», — шептал он мне в ухо. Я резко отодвинулась от него, хотя и поняла, что он сейчас спас мне жизнь. «Спасибо», — только и сказала я. И в этот момент к нам подбежал Никита. «С тобой все в порядке? Ты не пострадала?» — тряс он меня за плечи. «Нет, со мной все хорошо. Это все Владимир. Если бы не он, я бы не смогла увернуться от бочки», — ответила тихо я. А Никита прижал меня к себе и сказал Владимиру. «Спасибо, брат. Я видел, как вы пошли в этот ряд. Парнишка, что подвез бочки, поскользнулся, а когда падал, толкнул с телеги бочки, которые ждали выгрузки. Это все было на моих глазах. Чудо, что никто не пострадал. Эта бочка могла или раздавить, или покалечить кого-нибудь. Спасибо, что ты был рядом и спас моих жену и ребенка». «Никита, перестань. Любой бы так поступил», — ответил Владимир. «Любой бы убежал без оглядки. Ну ладно, ты тогда с Ладой и Сонькой еще походи. Мне так будет спокойней. Я еще не все свои дела решил». Я кивнула утвердительно головой. Мы втроем пошли дальше, а Никита в другую сторону. Мы дошли до берега и решили присесть на лавочку, чтобы посмотреть, как будут вытягивать бочки, наделавшие столько переполоха, которые проломили ограждение и теперь плавали в воде. «Владимир», — обратилась я к брату мужа, — «я очень благодарна тебе за свое спасение, но оставь меня. Ты что, не понимаешь? Мы никогда не будем вместе. А еще я желаю встретить тебе ту единственную, которая будет тебя любить». «Я встретил ее и буду ждать всю жизнь, когда она полюбит меня». «Но зачем ты так? Посмотри, сколько девушек вокруг. Любая готова быть с тобой. Что ты зациклился на мне? Я жена твоего брата, и это очень гадко, когда пытаются отбить жену у собственного брата». «Я тебя не отбиваю у него. Я с ума схожу в стороне по тебе. И я не посмею к тебе приблизиться, если ты сама не уйдешь ко мне от Никиты. А как же твоя жена?» «Лада, я не могу быть с ней. Я делаю ее несчастной. Если она попросит развод, я ей его предоставлю. Я дарю ей подарки, но быть с ней не могу. Она очень хорошая хозяйка и будет кому-то достойной женой. Но моя душа болит по другому человеку, который мне не принадлежит». Я вздохнула. Никак не удается его убедить, что я не тот человек, который ему нужен. Может, жизнь его все же переубедит и даст шанс полюбить достойную девушку. А на берегу, меж тем, бочки достать из воды никак не удавалось. Работники прыгали вокруг них, безуспешно цепляли баграми, а купец кричал на них, покраснев от напряжения. Мы еще немного постояли, посмотрели на это представление и пошли опять по рыночным рядам. Мы проходили мимо готовой одежды и, не удержавшись, заглянули с Сонькой и в эту лавку. Понятно, что покупать мы не собирались ничего, но посмотреть, как это все было пошито, нам не запрещали. Сонька рассматривала платья, их швы и секреты кроя. А я погладила красивый полушубок с вышивкой. Он бы мне пошел, но тратить деньги на него было жалко. Бессовестно перещупав все наряды, мы с Сонькой двинулись дальше. Мы просмотрели ряды с посудой и разной кухонной утварью. Себе я не стала ничего покупать. Посуда у нас есть. Для Соньки мы на приданное все нужное приобрели. Для Лиски и Паулины еще пока рановато покупать. Единственное, на что я потратила деньги, это на хороший нож. Это был даже не нож, а кинжал. Мне он очень понравился. Да Владимиру тоже. С ножнами он стоил еще дороже, но мне хотелось купить подарок своему мужу, и денег было не жалко. Приятно дарить подарки. Денег у меня еще немного осталось, но я не стала бездумно тратить все. Пришлось только докупить тонкой ткани. Нужно будет пошить одежду малышу, когда он родится. Распашонок и ползунков в этом мире нет. Даже маленькая обувь не делалась для деток. Придется все шить самой. А если не будет получаться, попрошу Соньку. Она у нас мастер по пошиву одежды. Мы еще немного погуляли по рынку и пошли к своей телеге. Никита уже был здесь и договаривался о поставках железа к дому дяди. Мы попросили его, чтобы он привез и наши заказы, а мы подождем его у Федора дома. Владимир проводил нас домой, чтобы потом, вернувшись с парнем, забрать своего и Никитиного коня. Мы решили полежать с Сонькой и отдохнуть перед дорогой, а то, как я поняла, Никита решил загрузить телеги полностью, и спать отдыхать в пути будет просто негде. День клонился к вечеру, а Никиты еще не было.